Глава 12. Качаса и Калада Марада. Как булгаковский Степа Лиходеев, я ощупал себя, чтобы определить, в шортах я или нет. И, к великому своему сожалению, определил, что без шорт. А также без футболки и даже без кроссовок. Трусы. Трусы — единственные из всей одежды, что оказалось на месте. Я попытался оглядеться. Вокруг была непролазная темень и жуткий холод. Когда глаза немного привыкли, я различил вдалеке, как будто на выходе из туннеля, тусклый зеленоватый огонек. Однако, сделав попытку ползти в сторону огонька, я тут же прижался грудью к чему-то твердому и на ощупь ледяному. Рип. Было выбито на плите. В тусклом свете я едва различил даты, имени было не разобрать. Этого еще не хватало. Чья-то могила. Меня мелко затрясло. Теперь уже не столько от холода, сколько от ужаса. Руки и голые колени ощущали гладкую прохладную ткань. Почему ткань? Я налетел животом на еще одну плиту, которая была воткнута под углом, и поэтому сразу заметить ее было невозможно. Со стороны зеленого огонька послышались голоса и звуки музыки. Внезапно я наткнулся рукой на что-то резиновое. Это была подошва ботинка. Дальше, как уже водится в таких случаях, следовала нога. Холодная и твердая. Я сделал еще несколько движений вперед и почти зарыдал от абсурда происходящего. Через прорези в хоккейной маске на меня укором смотрел Джейсон Вурхис, знаменитый маньяк-убийца, роль которого исполнял манекен из магазина одежды. Света стало больше. Зеленая лампочка оказалась светильником над входом в импровизированный грот, из которого я, наконец, выбрался на ночную улицу. Точнее, на площадь, по окружности которой располагались многочисленные кафе и ресторанчики. Сознание окончательно вернулось в тот момент, когда я увидел Анатоля, сидящего за столиком почти напротив ниши, из которой я вывалился. Он был один. Мирно подтягивал пиво из бутылки и явно ждал меня, потому что рядом с ним на стуле были аккуратно сложены мои вещи. «О, по крайней мере, никто не скажет, что у тебя нет карнавального костюма», — воскликнул Анатоль, как только увидел меня, стоящего в одних трусах и нескольких слоях искусственной паутины, которую я собрал, когда выползал из грота на свет Божий, так как выход был задрапирован столь старательно, что пришлось прорываться напролом. Я смотрел мизансцену. Анатоль был расслаблен и немного под шафе. Тоже мне принц, ожидавший пробуждения спящей красавицы. «Где мы?» — спросил я, едва ворочая языком. Только сейчас понял, что голова раскалывается. Видимо, этот гад чем-то ударил меня, прежде чем затащил сюда. «На площади Фош. Место чудес, веселья и любви», — улыбнулся Анатоль, протягивая мне бутылку. Но я взмахнул рукой, и бутылка покатилась по вымощенной плитками дорожке. Анатоль нахмурился. «Ты чего?» — спросил он мрачно. «Толя, мать твою, которой не Толя, а Анатоля, или кто ты там? Помещик польский. Исчадие Гееропы. Какого...» Договорить я не успел, потому что Анатоль смачно приложил меня ладонью по щеке. От шлепка этой мясистой ручищи в глазах снова потемнело, и я упал на стул рядом с виновником моих бед. «Ты вообще ничего не помнишь?» — спросил Анатоль, когда я пришел в себя. Судя по силе удара, вставать в позу было не лучшим решением. К тому же я вдруг осознал, что действительно не могу вспомнить, что случилось в промежутке между тем моментом, когда я направился к выходу из уличного кафе рядом с Гранде Трафика, и тем знаменательным мигом, когда мой голый живот приклеился к бутафорской могиле. «Тут народ массово Хэллоуин празднует», — сказал Анатоль все еще обиженно. «Хэллоуин празднуют в ночь с 29 на 30 октября, а сегодня только 28-е», — внес коррективу я. «Календарь помнишь, жить будешь», — с досадой пробормотал Анатоль и заказал еще пиво. «И воды». Тимбилдер ехидно усмехнулся, но подозвал официанта. Мимо нас по площади то и дело фланировали ряженые. Кого тут только не было, от мертвецов до диснеевских принцесс. Так что я в своей паутине смотрелся вполне органично. На улице было намного теплее, чем в гроте, я бы даже сказал жарко. Довольно странно, принимая во внимание тот факт, что ночью мы с Викой мерзли, даже закрыв окна. «В Эквадоре принято все праздновать загодя. Народ тут, видишь, веселый. В сентябре елку собрали», — сообщил Анатоль. Он явно издевался. Анатоль потягивал пиво и смотрел на меня вопросительно. «Не помнишь?» — поинтересовался он, снова едва сдерживая смех. «И коктейли с колады-марады с качасой тоже забыл?» Я только выпучил глаза, потому что таких слов в моем лексиконе отродясь не бывало. Но Википедия в лице моего экстравагантного спутника работала исправно. «Колада-марада — ягодный коктейль. Традиционный индийский напиток, который эквадорцы пьют, поминая мертвых. А качаса — это местная водка. Наверное, самое скверное из того, что можно выпить в качестве алкогольного напитка на этом свете. Дикое количество сахара и 45 градусов крепости». «Да, что-то такое я припоминал. Я выходил из кафе, чтобы отправиться в нашу с Викой квартиру на Карлос-Табар, когда на обочине остановился гремящий, гудящий и во все стороны выстреливающий цветными конфетти шайтан-автобус. Какой-то парень в маске черепа выпрыгнул прямо через бортик и протянул мне стаканчик с красной жидкостью, похожий на сок. «Колада-марада!» — кричали Лилия, Роксана и Камилла. Все выпили по стаканчику. «И что дальше?» Я был заинтригован. «А прекрасную Покахонтас в одной кожаной повязке на бедрах помнишь?» Лукаво сощурился Анатоль. «Да, Покахонтас я помнил. Роль Покахонтас исполняла ядреная смуглая девица с узенькой талией, круглой попой и совершенно голой грудью. Образ несколько отличался от того, который увековечил в массовом сознании Уолт Дисней. У местных девиц тяжелые зады и бомбические сиськи из-за огромного количества эстрогенов в здешней пище. Кажется, твой типажик». Снова подколол меня Анатоль, а я отчетливо вспомнил, как девушка в повязке предложила поменять совместное с ней фото на один стаканчик так называемой колады-марады. Кадры воспоминаний вспыхивали, как слайды в старинном диапроекторе. Что происходило между ними, без пояснений не разберешь. «И что? С каких-то двух стаканчиков?» «Ну, с двух не с двух, но когда девчонки позвонили и сказали, что ты сел в шайтан-автобус, я вас еле-еле на такси догнал», — посетовал Анатоль. «Когда приехал на площадь Фош, ты был уже в салат, и тебя приносили в жертву мертвым душам предков. Так что я тебя, можно сказать, спасал, а ты меня геем называешь, сволочь такая». «Почему здесь так жарко?» — спросил я, а Анатолий расхохотался, сгибаясь в три погибели и едва не окуная свой толстый нос в стакан с пивом. «Ну и в кокос же ты. Оглянись». Повернувшись, я увидел позади себя уличный обогреватель, который чадил мне прямо в затылок. Господи, как же стыдно. А главное, совершенно непонятно, как такое могло произойти. «Я же тебе говорю, качаса — индейская водка из сахарного тростника. Градусы и сахар. К ней привыкать надо. Да еще с этой каладой-марадой намешали». Голова раскалывалась так, что мне подумалось, не отходили ли меня эти весельчаки из шайтан-автобуса чем-нибудь тяжелым во время погребения. Кто его знает, какая здесь процедура жертвоприношения. А может быть, подмешали что-то кроме качаса и колады-марады? Впрочем, этого уже не установить. Анатоль досадливо сплюнул. От прежнего дружелюбия не осталось и следа. «Домой сам доедешь?» — поинтересовался тимбилдер. «А то мне только что ребята звонили. Наш автобус, который повезет на океан, приедет через час. Пока я тут бегал за всякими бешеными автобусами, даже собраться не успел». «Вы что, в ночь поедете?» «Конечно. Зачем день терять? Завтра уже будем в океане, Буль-Буль. А вам счастливо оставаться». «Конечно, доеду», — заверил я, и уже выходя на освещенную площадь, где ожидали желто-черные такси, повернулся и крикнул ему. «Спасибо». «Обращайся, противный». Анатоль показал мне средний палец.